Глава 44. Господи, боже мой! Неужели я произнесла это вслух? Не могла на такое решиться. Рустам отстраняет меня от себя и заглядывает в глаза потемневшим взглядом. Ему требуется немного времени, чтобы взять эмоции под контроль. «Кажется, тебе пора закругляться с коктейлями», — проговаривает мягко, но я чувствую, как сильно просаживается его голос. «Если хочешь, поедем в отель. Тебе пора отдохнуть». Небрежно вскинув руку, всматривается в циферблат часов. Думаю, на время ему плевать. Хочет разрядить обстановку. Но в меня словно бесы вселяются. «Я хочу в отель, но не спать», — тихо и быстро проговариваю ему на ухо. Щеки полыхают так, что об меня можно греться. Но легкие электрические разряды, пронзающие тело, подстегивают мою дерзость. Сама себя не узнаю. Поехали прямо сейчас. Наутро мне будет невероятно стыдно, это факт. Закусываю губу и взгляд опускаю. Случайно замечаю, как ширинка на брюках Рустама натягивается на моих глазах. Вау! Немного смелею, понимая, что мое предложение пришлось ему по душе. Поехали! Берет меня за руку, переплетая наши пальцы. Нас обоих потряхивает от силы желания. Минут 5 уходит на то, чтобы попрощаться с присутствующими. И вот уже я быстро семеню за Рустамом, когда он тащит меня к выходу. Бедра сводит от нетерпения. И я чувствую, как становлюсь влажной от одной только мысли о том, как скоро опущусь перед ним на колени. Потребность сделать приятно любимому колоссальна. «Убью Германа», — произносит он негромко, накидывая мне на плечи верхнюю одежду. Я резко оборачиваюсь. «О чем ты? Что случилось?» «Что-то мне подсказывает, в выпивке что-то было намеж...» Рустам не успевает закончить мысль. Встав на носочки, я тянусь к его губам. «Не в этом дело». Я отдаю себе отчет в происходящем. Протестую. Набрав в грудь побольше воздуха, признаюсь. Просто я очень хочу сделать тебе приятно и попробовать на вкус. Уверена, ты очень вкусный. Нет, со мной точно сегодня что-то не то. На его лице застывает нечитаемое выражение лица. При всем желании не смогу понять, о чем Рустам думает. Но что-то мне подсказывает, сила его желания не меньше моей. Потому что в следующее мгновение его пальцы ложатся на мои губы и размазывают остатки помады. Он слегка надавливает на нижнюю губу, проталкивая подушечку большого пальца мне в рот. Касаясь ее языком, тихо постанываю. «Домой». Его тихий шипящий приказ прокатывается по моему телу горячей волной. Оказавшись на заднем сиденье автомобиля, я почти не дышу. Сердце бешено колотится, разбиваясь о ребра. В голове кавардак. Действительно не понимаю, что на меня нашло, но знаю точно, делать ему минет мне точно понравится. «Ты притихла? Передумала?» — усмехается Рустам, открывая передо мной дверь в апартаменты. Снова проверяет. Я отчего-то злюсь. Считает меня недостаточно взрослой и непостоянной. Господи, да у меня рот неконтролируемо наполняется слюной от одной мысли о нем. Я вообще думать ни о чем не могу, только о Рустаме, а он... Обиженно поджав губы, молча прохожу мимо него. «Я ведь не ребенок и люблю его. Осознанно, а не потому, что такая идея случайно взбрела мне в голову. Боюсь обжечься, но сопротивляться чувствам нет сил. Что происходит?» Сразу считывает смену моего настроения. «Ты обиделась? Если ты не хочешь, чтобы я делала это, второй раз повторить подвиг, произнеся слово «сосать» вслух не могу, то можешь мне сказать об этом». А не делать вид, будто бы я не в себе. Его лицо надо видеть. «Не говори глупости», — отвечает все же спокойно. «Не хочу я только твоих сожалений, когда протрезвеешь. Перестань считать меня маленькой и несмышленой». Голос от обиды звенит и срывается. Стремительно выкинув руку, он перехватывает мое предплечье и тянет на себя. Наши губы сталкиваются в глубоком и несдержанном поцелуе. До боли, до привкуса крови. Он ощущается, когда я подцепляю зубами его нижнюю губу. Сама не понимаю, как мы начинаем стаскивать друг с друга одежду. Мои пальцы дрожат, и мелкие пуговки на его рубашке поддаются с трудом. Едва ли не хнычу, когда, спустившись до пояса, не могу справиться с одной из них. Рустам несдержанно дергает края рубашки в разные стороны, и я слышу, как пуговица, отлетая, падает на пол. Между нами закручивается ураган чувств. И меня сносит ударной волной, когда слышится его короткий и хриплый приказ. «Руки подними!» Властный тон запускает по телу рой колючих мурашек. И не думаю сопротивляться. Приняв максимально эффектную позу, скидываю руки, позволяя ему избавить себя от одежды. Чувствую, как сильно он возбужден. и сносит крышу моя покорность. Желание отдаться ему всецело переполняет. Вздрагиваю всем телом, когда Рустам отрывает меня от пола и, крепко сжав ягодицы, требует, чтобы я обхватила его ногами. Когда мы оказываемся в спальне, он садится на постель, а я сползаю на пол, становясь на колени. Поднимаю глаза. Свет в комнате приглушен, но похоть в его глазах отчетливо различима. Осознаю, как безумно люблю его. Его одного. Мне так хочется, чтобы он тоже это чувствовал. Собравшись с духом, стягиваю его боксеры. Максимально эрегированный член ударяется о живот. От первого прикосновения губ к горячей коже головки меня лихорадит. Прикрываю глаза от удовольствия. Ощущения ни с чем не сравнимые. Неосознанно крепче сжимаю бедра и прогибаюсь в пояснице, удобнее устраиваясь перед ним. Обвожу языком вокруг головки и слышу шумный выдох Рустама. Он, кажется, говорит что-то, но я так возбуждена, что сердце колотится с оттяжкой. А гул в ушах отгораживает от действительности. Помогая себе руками, аккуратно втягиваю ствол в рот. Начинаю посасывать. Головка упирается в небо, и я инстинктивно сглатываю, слегка его выпуская. Рецепторы воспаляются, пропитываясь его вкусом. Невероятно, ощущения обострены до предела. Обхватив рукой основание, скольжу губами вверх-вниз. Член дергается, и в тот же момент Рустам гортанно стонет. «Моя девочка». От осознания, что я источник его удовольствия, почти что с ума схожу. Волна тепла прокатывается по телу, максимально концентрируясь внизу живота. Продолжаю сосать, сильнее и глубже. Не спеши. Его руки ложатся мне на затылок. Сжимают волосы. Рустам сам задает темп. Прикосновений твоих губ достаточно для оргазма. Крепче обхватив губами член, кончиками пальцев касаюсь нежной кожи. С каждым движением вхожу во вкус все больше и больше. Хлюпающий звук только подстегивает. В какой-то момент ощущаю пульсацию. Черт, Ясмин! Схватив крепче волосы, Рустам оттягивает мою голову, но я, наоборот, повторяю движение с удвоенной силой, вбирая в себя плоть. Чувствую, как головка упирается в горло. Мужской запах окутывает. Рот наполняется горячей жидкостью, даря самые непривычные ощущения. Я сглатываю и отключаюсь на короткий миг. Потрясаюсь. Перед тем, как я обессиленно обмякаю, Рустам дергает меня на себя вверх. Сжимает в объятиях, позволяя уткнуться носом ему в шею. «Малышка, ты невероятная». Его дыхание рвется. Переведя дух, Рустам откидывается на постель, утаскивая меня за собой. Глотать не обязательно было. «Ты понравился мне на вкус». Отвечаю, когда возможность дышать возвращается. Его руки, обнимающие меня, напрягаются. «Ты с ума меня сведешь, Ясь».